Глава 6. Каля не могла заснуть. Возможно, отчасти из-за того, что она предпочитала спать в своей собственной постели, а отчасти из-за того, что Джиро громко храпел ей в ухо. Она не стала его будить, уже привыкла к этому. Они часто оказывались вместе в одной постели, несмотря на то, что он был почти на 20 лет моложе. Он, пылая страстью, всегда яростно набрасывался на нее, но не умел еще соизмерять свои силы. «В конце концов, ты научишься», – прошептала она, легонько похлопав его по голому бедру. «И все твои будущие подружки будут благодарить меня за это». Двигаясь осторожно, чтобы не разбудить его, она выбралась из-под одеяла и поднялась, нагая, встав около кровати. Теперь, когда охватывающее их тела любовное возбуждение прошло, ее пробрала легкая дрожь от соприкосновения с прохладным воздухом комнаты. Она принялась искать свои вещи. Это казалось непростой задачей. В порыве страсти Джиро обычно срывал с нее одежду и хаотично разбрасывал по всей комнате. Она обнаружила свою рубашку и натянула ее на голову. Джиро неразборчиво произнес что-то. Взглянув на него, она увидела, что он все еще спит. Это было лишь сонное бормотание. Кали долго и пристально смотрела на него. Он выглядел столь юным, свернувшись в постели. И она почувствовала укол совести и кратковременное смущение. В том, что они делали, не было ничего противозаконного. Они оба взрослые люди, и хотя она формально являлась его начальником, в их трудовых контрактах ничего не говорилось о запрете подобных отношений. Это было, как любил повторять Джиро, чисто этическим вопросом. Иногда у Кали возникало ощущение, что Джиро всего лишь использовал ее, чтобы добиться повышения. Хотя, возможно, это ее нечистая совесть пыталась испортить все удовольствия от их отношений. Если он и вправду полагал, что секс с начальницей каким-либо образом поможет его карьере, то он сильно заблуждался. Наоборот, она старалась быть строже по отношению к Джиро, чем ко всем остальным своим лаборантам. Но он хорошо делал свою работу. Остальные сотрудники уважали его, и он нравился всем без исключения воспитанникам. Это была одна из тех черт, что влекли ее к нему. «Это, а также его классная задница», – подумала она с озорной ухмылкой. У нее, конечно же, были и другие партнеры, и немало, если уж говорить на чистоту. Но все они, как и Джиро, оказывались мимолетными увлечениями. Не то чтобы она никогда не пыталась завести серьезных отношений. Пока она служила в Альянсе, ее военная служба всегда стояла для нее на первом месте. А когда она вновь стала гражданским лицом, все ее внимание сосредоточилось на карьере, а не на длительных романах. По счастью, у нее впереди была еще уйма времени. Благодаря последним достижениям медицины, женщины могли обзаводиться семьей и после 40 лет. Более того, она могла бы дождать еще лет 20 и все равно родить идеально здорового ребенка. Однако Кали все еще не до конца определилась, чего она хочет в жизни. Не то чтобы она не любила детей. Возможность близко работать с детьми-биотиками была одной из причин, почему она присоединилась к проекту «Восхождение». Просто она не могла представить себе, что становится почтенной домохозяйкой. «Приди же в себя», – подумала она, – «и отыщи уже свою чертову одежду». Она отогнала от себя мысли о семье. Тут она заметила свои штаны, свисающие со спинки стула, и натянула их на себя. Пока она искала пропавший носок, Джиро проснулся и громко зевнул. «Уходишь?» – сонно спросил он. «Просто возвращаюсь к себе. Не могу здесь спать, когда ты храпишь, как больной бегемот». Он улыбнулся, сел и, подложив под спину подушку, откинулся на спинку кровати. «Ты уверена, что это никак не связано с визитом Грейсона?» Она не стала отрицать и, не говоря ничего, продолжала искать свой носок. Найдя пропажу, она села на край кровати и надела носок на ногу. Джиро молча наблюдал за ней, терпеливо дожидаясь, когда она заговорит. «Я больше беспокоюсь за Джиллиан», – наконец произнесла она. Кажется, что ей не помогает ничего из того, что мы делаем. Может, сама программа не подходит ей? «Ого, погоди-ка!» – воскликнул Джиро, внезапно окончательно проснувшись. Он подполз к ней через кровать и положил руку на плечо. «Потенциал Джиллиан превосходит... Черт, да ее биотические способности превосходят всех, кого я знаю. Проект восхождения разрабатывался как раз для таких, как она». «Но она не просто еще один биотик», – возразила Кали, произнося вслух то, что занимало ее мысли. «У этой девочки серьезные проблемы с психикой». «Ты же не думаешь о том, чтобы просить дирекцию отстранить ее от проекта?» – ужаснулся он. Она повернулась, бросив на него хмурый взгляд. «Такое решение может принять только ее отец. Значит, ты собираешься поговорить об этом с Грейсоном?» Тревога в его голосе практически исчезла. «Я поставлю его в известность. Возможно, Академия не самый подходящий для Джиллиан вариант. Он может нанять ей частного преподавателя, кого-то, кто обучен обращаться с такими, как она. Видит Бог, он может себе это позволить. А если он не захочет забрать ее отсюда? Тогда я всерьез начну опасаться, действительно ли он желает добра своей дочери». Она пожалела о сказанном, лишь только слова сорвались с ее языка. «Теперь ты начинаешь говорить как Хэндл», – язвительно проговорил Джиро. Это замечание укололо ее больше, чем он рассчитывал. Она еще не забыла, как Ник вчера сравнивал ее с шефом охраны. «Прости», – проговорила она. «Я просто устала. Я не могу приходить сюда каждую ночь и пытаться делать вид, будто в этом нет ничего серьезного», – добавила она. «Когда тебе будет столько же, сколько и мне сейчас, тебе будет нужен отдых». «Ты ведь шутишь, правда?» – недоверчиво спросил он. «Мы же едва видимся. Ты постоянно работаешь или проводишь время с Хэндалом?» «Ему нравится контролировать студентов», – объяснила она, – «особенно Джиллиан». «Мне начинает казаться, что вы двое больше, чем просто друзья», – мрачно заметил Джиро. Кали внезапно громко рассмеялась. Джиро поник и отвернулся от нее. «Прости меня», – сказала она, обнимая его за плечи. «Я не хотела смеяться, но поверь мне, я не в его вкусе. Вот ты – совсем другое дело». На секунду он, казалось, пришел в замешательство от ее слов. На его мальчишеском лице появилось выражение недоумения. «Ох!» – произнес он через мгновение, поняв, что она имела в виду. Прежде чем кто-нибудь из них успел произнести что-то еще, в комнате раздался звонок вызова по внутренней связи. Джиро посмотрел на определитель номера на дисплее, и его глаза расширились от удивления. «Это Хэндл!» «Ну?» – Кали пожала плечами. «Так ответь». Он протянул руку и нажал на кнопку громкой связи. «Хэндл?» «Шаттл Грейсона только что связался с нами». Прозвучал сердитый голос на другом конце линии. «Он будет здесь через час. Похоже, этот сукин сын живет по своему собственному времени». Кали закатила глаза. Обычно те, кто прилетал на другую планету или космическую станцию, планировали свои визиты таким образом, чтобы прилететь в удобное по местным стандартам время. Но Грейсон много путешествовал по работе, и необходимость постоянно подстраиваться под различные временные зоны могла дорого ему обойтись. Отец Джиллиан был не единственным, кто мог появиться посреди ночи. Он был единственным, кем всегда оказывался недоволен Хэндл. «Ах да, конечно», – ответил Джиро. «Я буду готов». «Я пытался связаться с Кали в ее комнате, но мне никто не ответил», – добавил Хэндл. «Полагаю, она у тебя». Джиро повернулся к ней, пожимая плечами с таким видом, будто спрашивая, «Что мне сказать ему?» «Я здесь», – ответила она после долгой неуклюжей паузы. «Я спущусь вместе с Джиро, чтобы встретить Грейсона». «Жду вас через 45 минут», – сказал Хэндл и отключил связь. «Как он узнал о нас?» – вслух произнесла Кали. Она думала, что об этом никто не знает. Они с Джиро всегда сохраняли осторожность. «Ну, он бы был никудышным начальником службы безопасности, если бы не знал об этом». Тихо рассмеялся Джиро, вылезая из постели и направляясь в маленькую душевую в смежной комнате. Хэндл был угрюмым и неприветливым, и он частенько выходил за рамки своих полномочий. но никто никогда не мог упрекнуть его в непрофессионализме. Тем не менее, Кале этого было недостаточно. «Как по-твоему, что навело его на эту мысль?» – крикнула она, стаскивая рубашку. Джиро высунулся из душа. «Ты сама наверняка. Готов поспорить, что он может читать тебя словно раскрытую книгу. Ты не очень-то хорошо умеешь хранить секреты». «А может, это был ты?» – возразила она, расстегивая штаны. «Ты тоже не очень-то хорошо умеешь хранить секреты». «Может быть, могу. И получше, чем ты думаешь», – загадочно произнес он, а затем рассмеялся и исчез в ванной. Через мгновение она услышала шум душа. Раздевшись, Кале пересекла спальню и вошла в маленькую душевую. Увидев, как она проскальзывает к нему в кабину, Джиро игриво приподнял брови. «Забудь об этом», – отрезала она. «Нам нужно быть там до того, как приземлится шаттл Грейсона. Боюсь даже подумать о том, что может произойти, если мы оставим его наедине с Хэндалом». «Почему он так сильно ненавидит Грейсона?» – спросил Джиро, стоя позади нее и втирая ей в волосы шампунь. «Потому что он думает, будто Грейсон несколько предубежден против биотиков, что может вынести встречу с дочерью всего лишь пару раз в году. Потому что собственные родители Хэндала еще ребенком отдали его в программу ПАП. По сути, просто-напросто бросили его. Потому что некая часть его полагает, что если он поможет Джиллиан научиться управляться с ее биотическими способностями, это поможет ему избавиться от собственных детских воспоминаний, одиночества и изоляции». «Сложно объяснить», – вслух коротко произнесла она. «А может, он просто нравится Хэндалу?» – подразнил ее Джиро. Кале неодобрительно фыркнула. «Я могу лишь молить Бога, чтобы ты не ляпнул что-нибудь подобное при нем».